Глава 8. Евгений. Я совсем потерялся в своих догадках и эмоциях. Это, наверное, из-за болезни. Башка гудит, ничего не соображает. И, если честно, жутко хочется спать. Катя ушла. Странно очень ушла. Когда поняла, что я заметила ее слезы, попросту вылетела из дома, прошептав: «Еда на плите». Это как? Это о чем? Женщина, которая променяла меня на другого, решила не ждать, теперь смотрит, как я играю с ее ребенком, и ревет. И что ревешь? Это мог бы быть мой ребенок, если бы ты имела хоть какое-то понятие о верности. Не так уж много от тебя и требовалось. Родители сказали, что она нашла другого уже к лету. Я не верил, но мне прислали фото. Короткое видео из уличного кафе Танюха сняла. Катька ведь даже учебу из-за него бросила. Но она и сама подтвердила, что не доучилась. Фельдшер, вон она тут. Видимо, совсем козел оказался. Разбросил ее с малышкой. Или беременную. Ляля об отце вообще не поминает. А девчонка клевая. Крутится около меня. В больничку играет. В маму, то есть. Я больной. Классная игра. Мне пока все нравится. Вытянулся на диване. На лбу у меня мокрый носок. Мой же. Чистый, слава богу. Что нашла, то и компресс. Меня заставили выпить уже ложек 5 воображаемой микстуры. Укутали заботливо 3 разными одеялами и сейчас собираются делать уколы. Одноразовый шприцов у нее полный набор. Смотрю на малышку. И внутри ворочается что-то совсем неправильное. То-то, что пугает и радует одновременно. Я вдруг понимаю, что перспектива расстаться с этой девчушкой навсегда мне совсем не нравится. Я был бы рад, если бы... Черт, что ж так голова гудит? А если бы Катя меня дождалась? И это была бы сейчас моя дочь. Дочь. Тепло разливается по телу, и я чувствую, что улыбаюсь и, кажется, засыпаю. И напоследок в отключающемся разуме появляется мысль. А какая разница, чья это дочь? Люблю же. Катьку же люблю. И какая тогда разница? Катя. Дорога в ФАП петляет, как и мои мысли. Морозный ветер щиплет щеки, но я едва замечаю холод. Грудь сдавлена так, что не вздохнуть, а слезы все равно текут и текут. Весь шарф уже мокрый. Зачем он появился в нашей жизни? Что за злая ирония судьбы? Что за шутка? Издевка? И Ляля, девочка моя, которая всех мужчин по большей дуге обходит. Почему ей так хорошо рядом с ним? Вспоминаю ее счастливый смех, ее глаза, то, как она к нему прижалась. Боже, как же больно. А он тоже хорош. Смеется, щекочет, дурачится. Он что, не понимает? Ничего не понимает? Он же уедет, снова уедет. И что мне тогда делать? Опять ночами рыдать, вспоминая его голос, его руки, его глаза? Да, только рыдать теперь будем уже вдвоем с Лялей. Нет, этого нельзя допустить. Ни в коем случае. Надо ставить его на ноги и выпроваживать, желательно сегодня же. Фаб появляется передо мной внезапно, будто выныривает из тумана. Маленький домик, обитый сайдингом. Ремонт делали совсем недавно. Сейчас это чуть ли не самое красивое здание в деревне. Я вставляю ключ в замок, вхожу и сразу закрываю за собой дверь, чтобы отсечь холод. Внутри тихо, только часы лениво отстукивают секунды. Вешаю куртку, беру себя в руки и включаю свет. Работа. Вот что сейчас нужно. Первым делом проверяю рецепты. У меня тут полдеревни льготников. Кто на кардиологию, а кто на диабет. Нельзя упустить ни в коем случае. Составляю списки, прибираю запас медикаментов. Вот просрочку надо списать. Перчатки заканчиваются. Что-то быстро. Опять, небось, Юрка матери своей коробку утащил. Работа отвлекает и успокаивает. Я открываю компьютер, заполняю журналы, подбиваю рецепты. Все как обычно. Все так было вчера, все именно так сегодня и все так будет завтра. Вот только Луконин уедет, и все так и будет. Его приезд ничего не изменит. Это случайность, недоразумение, скоро пройдет. Ну вот, вроде управилась и успокоилась. Уже собираюсь уходить, как вдруг раздается звонок. «Да не на рабочий номер, на личный». «Да», — отвечаю спокойно. «Да, дежурю». «Да, куда?» Срочно просят подойти и ребенка послушать. На другой конец деревни. Ёлки. А Юрки с машины-то и нет. Евгений. «А-а-а!» — подпрыгиваю от резкой боли в области бедра. «Черт! Что? Как? Ляля!» Испуганный, но безумно довольный ребенок сидит около меня со шприцом в руках. С настоящим шприцом, с иглой. «Ты что творишь?» Перехватываю у нее опасную игрушку. «Ты где его взяла?» «У мамы!» Она боязливо смотрит на комод, и я вижу табуретку, приставленную к шкафу. Да уж, ребенок старался, доставал из самого верхнего ящика. Надо будет Кате сказать, чтобы на ключ закрывала. «Скажи мне, что он был чистый!» Шиплю, хотя понимаю, что грязному шприцу в доме взяться неоткуда. Лялька насупилась, смотрит на меня обиженно. Еще бы, такую игру испортил. «Он был в обертке?» Пытаюсь спросить у девочку на ее языке. «Да!» Кивает она и достает из-под дивана упаковку. Выдыхаю. Окей, заражение не грозит, но сон как рукой сняло. «Слушай, я чего-то голодный. Пойдем поиграем в дочки-матери». Киваю в сторону кухни. «Согласен быть дочкой». Лялька весело скачет на кухню к нашим остывшим кастрюлькам, а я сворачиваю в сторону ванны. Умываюсь прохладной водой, отмечаю, что почти ясно соображаю, выхожу и... стук в дверь. Не слабый такой. Я даже, кажется, знаю, кто пришел. Слышала я такой стук уже сегодня. Выдыхаю, выхожу в коридор. Ну точно, шофер ее бычара приперся. Открываю, стараюсь казаться вежливым, хотя приветливость явно на нуле. «Кати нет дома», — говорю вместо «здрасти». «А я знаю», — кривится он, — «и не скоро появится. У нас как раз есть минутка». В его глазах появляется жесткость, даже жестокость. «Поговорить надо».